Глава 9. Когда Вайолет открыла огромную дверь змеиного зала, рептилии по-прежнему находились в клетках, книги по-прежнему стояли на полках, и утреннее солнце по-прежнему струило лучи сквозь стеклянные стены. Но сама комната была не та, что прежде. Хоть доктор Локофонт и вынес тело дяди Монти, змеиный зал уже не был таким заманчивым и привлекательным, как в былые дни, да, вероятно, больше никогда и не будет. То, что случается в определенном месте, способно оставить пятно на ваших чувствах, как чернила оставляют пятно на чистой простыне. Вы можете ее стирать и стирать, но все же никогда не забудете того, что имело место. Выражение «иметь место» здесь означает то, что произошло и всех огорчило. «Я не хочу входить», — сказал Клаус. «Здесь умер дядя Монти». «Я знаю, что мы не хотим входить сюда», — сказала Вайолет, — «но нам нужно сделать одно дело». «Дело?» — спросил Клаус. «Какое дело?» Вайолет заскрежетала зубами. «Дело, которым следовало бы заняться мистеру По, а он, как обычно, полон благих намерений, но помощи от него не дождешься», — сказала она. Клаус и Солнышко вздохнули, ведь старшая сестра вслух высказал именно то, что все они чувствовали, но о чем никогда не говорили с тех самых пор, как мистер По взял их дела в свои руки. «Мистер По не верит, что Стефана и граф Олаф — это одно и то же лицо», — продолжала Вайолет, — «и верит, что смерть дяди Монти произошла в результате несчастного случая. Мы должны доказать, что и в том, и в другом он ошибается». «Но у Стефана нет татуировки», — заметил Клаус, — «а доктор Локофонт нашел в крови дяди Монти яд мамы Дюмаль». «Знаю, знаю», — нетерпеливо проговорила Вайолет. «Мы трое знаем правду, но для того, чтобы убедить взрослых, нам надо найти улики, подтверждающие план Стефана». «Если бы мы нашли их раньше», — мрачно сказал Клаус, — «то, возможно, сумели бы спасти жизнь дяди Монти». «Этого мы никогда не узнаем», — спокойно сказала Вайолет и обвела взглядом змеиный зал, над которым Монти трудился всю жизнь. «Но если мы привлечем Стефана к суду за убийство, то, по крайней мере, помешаем ему причинить зло другим». «В том числе и нам самим», — отметил Клаус. «В том числе и нам самим», — согласилась Вайолет. «А теперь, Клаус, отыщи все книги дяди Монти, в которых может иметься информация по мамбе Дюмаль. Когда что-нибудь найдешь, сразу скажи мне». «Но на поиски может уйти несколько дней», — сказал Клаус, обводя взглядом солидную библиотеку Монти. «Нескольких дней у нас нет», — твердо сказала Вайолет. «Даже нескольких часов. Ровно в 5 Просперо отплывает из туманной гавани, и Стефано собирается сделать все, чтобы доставить нас на корабль. А если мы окажемся с ним в Перу...» «Хорошо, хорошо», — прервал ее Клаус. «Начнем. Вот, возьми эту книгу». «Я не возьму ни эту, ни другую», — возразила Вайолет. «Пока ты будешь в библиотеке, я поднимусь в комнату Стефана. Возможно, мне удастся найти какой-нибудь ключ». «Одна?» — спросил Клаус. «В его комнате?» «Мне абсолютно ничто не угрожает», — сказала Вайолет, хотя абсолютно уверена в этом не была. «Принимайся за книги, Клаус. Солнышко, сторожи дверь и кусай всякого, кто попробует войти». «Экрайт!» — отчеканило Солнышко, что, пожалуй, означало нечто вроде «будет сделано».